Кочкин делает предложение. В башмачке Ножкина ждал сюрприз. На площади перед автовокзалом он увидел толпу пацанов, среди которых сразу узнал сильно подросших и повзрослевших Кольку Цопикова, Талибасю, черного крепыша Жеку. Завидев приближающийся автобус, они развернули плакат. На нем красовалось всего одно слово, но зато какое! Это было слово «Ура!» с тремя восклицательными знаками. Когда автобус остановился, грянул оркестр. Газоэлектросварщик Семен Кочкин в потертой шерстяной фуражке наяривал на баяне. Какой-то мальчуган лет 7, отчаянно пуча глаза, дул в помятый горн, а рядом другой в порванной майке мутузил видавший виды барабан, свисавший с тощей шеи. Музыка была неизвестной, во всяком случае ничего такого Ножкин раньше не слышал. Перед оркестром стояла бабушка Валя с корзиной пирожков, заменявших хлеб-соль. «Во дает! Минометная рота!» — расплылся в улыбке водитель и, повернувшись к Илье, спросил. «Тебя, что ли, встречают?» Ножкин ничего не ответил, а только удивленно захлопал ресницами. Такого он не ожидал. Илья вопросительно посмотрел на деда и по его взгляду понял, зачем тот ходил на переговорный пункт, хотя мама предлагала позвонить в башмачку с их домашнего телефона. Потом были объятия, похлопывания по плечам, рукопожатия и даже поцелуи. Только вы ничего не подумайте, потому что поцелуи раздавала бабушка. Да, чуть не забыли про цветы. Цветов было столько, что Ножкина ими просто засыпали. Представьте, сколько надо потратить денег, чтобы засыпать живого человека цветами. Представили? А вот и нет. Потому что цветы были не те, что продаются на цветочных рынках, в целлофане с дурацкими финтифлюшками, а самые настоящие – полевые. Над некоторыми даже пчелы велись. Вот какие это были вкусные цветы. «Молодцы, не подвели», — похвалил ребят дед. А бабушка Валя ничего не сказала, только промокнула платочком глаза и так быстро раздала пирожки, что даже Илье не хватило. Зато Кучерява оторвал сразу два. Один он тут же сел, а другой снес в кабину и завернул в тряпочку. На случай внезапной поломки автобуса, наверное. Пока мальчишки обменивались приветствиями, Вера стояла в стороне. Но вскоре и на нее обратили внимание. Первым Веру заметил Кочкин. Со страшным скрипом он сжал меха баяна и открыл рот. Так он простоял минуты две, пока у него не затекли челюсти. «Эхма!» — наконец проговорил Семен и клацнул зубами. «Ты Вера?» — спросил Колька Цопиков. «Да. Откуда ты знаешь?» «А мне про тебя Илья писал и даже портрет нарисовал». Похоже, получилось. «Правда?» — спросила Вера у Ножкина. Илья покраснел и, чтобы скрыть смущение, буркнул. «Колька, я же просил никому не говорить». «А кому я сказал? Кому? Пацаны, я вам что-нибудь говорил?» «Нет!» — дружно ответили пацаны, вовсю разглядывая зеленоглазую девчонку. И потекли, полетели чудесные дни в волшебной башмачке. Теперь Илья выступал в роли хозяина, рассказывая Вере все, о чем сам узнал 3 года назад. Он познакомил ее с удодом и трясогузкой, огромным жуком-оленем, ужом, ящерицей и колючим ежовым семейством, которое хулиганило по ночам в огороде, громко шуршая и похрюкивая. Он даже ухитрился изловить древесную лягушку, которая распевала свою песню на виноградном листе. Вера лягушки не испугалась. Она долго разглядывала пальчики присоски, а потом вновь посадила изумрудную пивунью на виноградный лист. Каждый день они ходили на речку. Илья сам крутил колеса коляски, но иногда Вера просила: «А можно я тебя прокачу?» «Конечно, только скажи, когда устанешь». Но Вера никогда не уставала. «Держись!» — кричала она и припускалась бегом. Возле мостков их обычно уже ждали ребята. Чтобы поразить Веру, они вовсю боролись, кувыркались и ходили на руках. А Талибася, по просьбам трудящихся, показывал индюка, ныряющего с мостка, вздымая при этом фонтаны брызг. Да еще каких, каждой величиной с теннисный шарик. Илья смеялся вместе со всеми. А что он еще мог на берегу? Зато, когда его затаскивали в речку, он чувствовал себя как рыба в воде, а в игре в ловитке был самым лучшим, потому что нырял дальше всех. С некоторых пор в этих играх стал принимать участие и Кочкин. Как и у всех, плавок у Семена не было, поэтому, косясь на Веру, он отходил метра на три в сторону и, сняв штаны, оставался в длинных трусах. «Извиняюсь, конечно», — говорил Кочкин и с диким гоготом вбегал в воду. Плавал он каким-то странным стилем, лежа на левом боку и загребая одной правой рукой. Но получалось у него быстро, и если б газоэлектросварщик не тратил столько сил на брызги и волны, выходило бы еще быстрее. А Вера любила нырять, но не так, как это обычно делают девчонки. Она не ложилась на воду, колотя по ней, чем попало, а взбиралась на скрещенные руки Цопикова и Талибаси и после трех мощных раскачек взлетала вверх, а потом, согнувшись в воздухе, летела в реку вниз головой. А когда им помогал Семен, Вера взлетала так высоко, что даже у Ильи дух захватывала. Еще они ловили рыбу. Тут уже Кочкину не было равных. Казалось, что у него клюет даже на пустой крючок. Но на пустой крючок он, конечно, не ловил. Ловил он на красного дождевого червя и перед каждым забрасыванием что-то шептал ему на ухо. Наверное, это были правильные слова. А может, черви у Семена были какие-то особенные. Но рыба клевала долго и упорно. Своими червями заядлый рыбак ни с кем не делился. Даже с Верой, хотя она раз попросила. «Не дам», — отрезал Кочкин. «У меня чеврь особый». Из большого уважения Семен называл червя чеврем. «Я своего чевря компотом кормлю». Из еще большего уважения Семен называл компост, смесь земли с коровьим навозом, компотом. «Потому чеври у меня жирные, и копаю не лопаты, как некоторые умники, а вилами. Из-за этого у меня весь чеврь живой. Так как же я живого в чужие руки отдам?» В этом была железная логика, хотя пойманной рыбой Семен делился охотно. Он ее терпеть не мог. «А чего мне, скажи, хорошего, кожа до кости, не считая чешуи?» — объяснял Кочкин Илье. «Я колбасу люблю. Колбасой, как ни крути, а не подавишься». Но удильщик он был отменный, а рыба рыбака видит издалека. Не только рыба. Кочкин умел тягать раков так, что даже Жека, знаменитый раколов, диву давался. Однажды, нырнув крачьим норком, Семен вытащил сразу 6 штук, по 3 в каждой руке, а 7-й, самый крупный, сидел у него на плече и удивленно шевелил длинными усами. Говорят, этот рекорд не побит до сих пор. Вечерами ребята собирались у клуба. Танцы были только по выходным, а в остальные дни они сидели в старой беседке, утонувшей в высоких кустах. Сюда приходили и девчонки. Вера быстро подружилась со всеми, но больше всего ей нравились Катя и Настя. Катя была стройной и задумчивой, а Настя полненькой и смешливой. Часто втроем они отходили в сторону и о чем-то долго шептались. Но мы не станем рассказывать девчоночьи секреты. Скажем только, что не всегда они говорили о печальном, потому что тихий шепот то и дело тонул в звонком Настином смехе. Кочкин тоже приходил на эти посиделки. В последнее время в нем что-то изменилось. Раньше он совершенно не обращал внимания на свою внешность, а теперь вдруг превратился в заправского щеголя. Видавшую виды шерстяную фуражку сменила фетровая шляпа фирмы «Хуст». Вместо разодранных китайских кет на нем красовались модные кроссовки «Адидас», правда, с 2 ошибками в названии. К тому же от газоэлектросварщика по вечерам разило не разбавленным мазутом, а фирменным одеколоном «Шипр». Кочкин всегда заявлялся с баяном, украшенным полевым цветком. Играл он мало, потому что до конца помнил всего одну песню, в которой рефреном звучал вопрос: «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Когда Семен пел эти слова, он неотрывно смотрел на Веру, вводя ее в краску, хотя в темноте это было незаметно. «Все, пропал наш Кочкин», — как-то вечером сказал Колька Цопиков. «Был человек и нету». «Почему?» — спросил Талибася. «Потому что втюрился». «В кого?» «А ты сам догадайся. И главное, по нему клава из бухгалтерии сохнет, а он на чужой каравай рот раззявил». «Откуда ты знаешь?» — спросил Жека. «Да он мне сам сказал. Все, — говорит, — пойду сегодня предложение делать. В смысле, свататься». «Да на ком? Говори толком!» — загалдели самые непонятливые. «На Вере». «На Вере?» — переспросил Талибася. «Так она же еще в школу ходит, а Кочкину уже 23 стукнуло. Он же для нее старый». «Ну и что? Всего 10 лет разницы, если не 9. Я недавно передачу про Чарли Чаплина смотрел. Так он вообще на 38 лет был старше. Ему 54 стукнуло, а его невесте 16. И ничего, еще и дочку родили, Джеральдину, знаменитую американскую актрису. Не такую, конечно, знаменитую, как папа Чарли, но все же». «Так кто ж Чаплин, а то Кочкин. Чувствуешь разницу?» – не сдавался Талибасе. «Куда ему американских актрис рожать? И потом Вера с Ильей приехала». «А что Илья? Илье надо не о девчонках думать, а о том, как на ноги встать. Он пацан классный. Если встанет, то ни один Кочкин ему дорогу не перепрыгнет». «Тише!» – перебил Цопикова Жека. «Кажется, Семен идет. Слышите? Баян скрипнул». Кочкин пришел мрачнее тучи. На его голове красовалась шерстяная фуражка, а от самого газоэлектросварщика, несмотря на шипр, снова разило мазутом. «Такие дела», — вместо приветствия сказал он и погрузился в трагическое молчание. Однако оно было весьма красноречивым. Бывает, человек молчит, потому что не знает, что сказать, а бывает и наоборот. Сказать надо столько, что слова спутываются в клубок и не хотят выходить наружу. С Кочкиным было именно так. Он сердито сопел, вытирал фуражкой испарину и изредка покрякивал. Всем стало ясно, что внутри Семена, как в химической реторте, идет какой-то сложный процесс, когда в результате смешивания кислоты и щелочи в осадок выпадает продукт под названием соль. Оставалось только набраться терпения и ждать. «Тела!» Теперь с оттенком изумления проговорил Кочкин и швырнул фуражку на землю. «А я ж это самое...» Он опять замолк, но чувствовалось, что бурление в нем нарастает. Дрожащими пальцами Семен выудил из пачки папиросу, но сломал ее и совершенно не к месту сказал: «Табак да баба, одна забава. Все, бросаю». С этими словами он размахнулся и, что есть мочи, зафутболил пачку в кусты. Но не удержал равновесия и повалился на спину, где у него болтался баян. Раздался такой звук, что даже молчун Жека не выдержал и рассмеялся. А Талибася тут вообще захрюкал, как недорезанный. Зато внезапное падение завершило химическую реакцию. Бурление прекратилось, и в осадок выпала соль. А соль была в следующем. Семен действительно задумал сделать предложение Вере. Его намерения были настолько серьезны, что он даже к Клавдии сходил за советом, но вместо совета получил звонкую пощечину в присутствии главного бухгалтера, старичка Рубашкина. Зато старичок Рубашкин показал себя молодцом. Не зря он во время войны в разведке служил. Невзирая на годы и плюгавый рост, главный бухгалтер оттащил рыдающую Клаву от Кочкина, а то б одной пощечиной не обошлось. Странные, однако, эти женщины. К ним за советом идут, а они сразу драться. Притрусив щеку пылью, чтобы красная пятерня так не проступала, Кочкин решил действовать самостоятельно. Это было трудно, потому что Вера никуда одна не ходила. Вот и сейчас она шагала навстречу под руку с тихой Катей. «Привет!» — весело закричала Вера. «А чего у тебя щека в пыли?» «С велосипеда упал», — немного подумав, сказал Кочкин. «Чуть не убился насмерть. А вы куда?» «К Насте, Дивидюшку смотреть. Ей новый фильм принесли про монахов. Остров называется. Хочешь, с нами пойдем?» Настя его уже видела, говорит, и весь фильм проревела. «Да на это ваш брат гораст. Хотя про Настюху бы не подумал, она хохочет всю дорогу, будто ее подмышкой щекочет». «Вера, идем!» — дернула подругу Катя. «У Насти отчим через 2 часа приходит с работы. Он спать ляжет, и мы фильм досмотреть не успеем». «Ладно, мы пошли», — улыбнулась Вера такой светлой улыбкой, что у Семена заколола в боку. Когда девчонки убежали, Кочкин стал соображать. Вечером ребята соберутся у клуба. Значит, после фильма Вера пойдет за Ильей. Тут-то он ее и подкараулит. Если она будет с подружками, он скажет, что Катю ищут родители. Та побежит домой вместе с неразлучной Настей. А он, чтобы те не волновались, пообещает проводить Веру. Кочкин так погрузился в мысли, что даже не заметил, что собирается соврать 2 раз за день. Сначала про велосипед, а теперь про родителей. Видно, любовь на него действовала неправильно. А может, это и не любовь была, а одни фантазии, потому что настоящая любовь лжи не терпит. Выстроив план действий, Семен сбегал домой, где густо полил себя шипром и нарвал цветов. Потом он съел с ветки большое яблоко, но не из-за того, что хотел есть, а для запаха, и занял наблюдательный пункт неподалеку от Настиного забора. Конечно, если бы Кочкин пошел с девчонками, то ни за что бы не стал сегодня заводить серьезные разговоры, потому что после фильма про монахов все земные проблемы показались бы ему такими мелкими, что и говорить о них он бы не стал. Увы, Семен этого фильма не смотрел, да и смотреть не мог, потому что больше любил американские боевики и то, когда время было. А время было у него только зимой, ведь летом газоэлектросварщик 4-го разряда в башмачке всегда на расхват. Через 2 часа Настина калитка отворилась, и на улице показались подружки. Ночь была лунная, и Кочкин смог рассмотреть их лица. Они были светлы и печальны, словно еще 3 луны взошли над забором. Однако Семена это не остановило. «Слышь, Катерина!» — заорал он, пугая тишину. «Тебя это ищут, как их, родители! Что-то там у вас сгорело, сарай, кажется, и эту с собой бери. Настасью пущай посмеется, а Веру я сам провожу». «Как сарай сгорел?» — вскрикнула Катя. — «Нету у нас сарая». — «Ну, значит, будка. Я из-за дыма не расслышал. Ты, главное, того, беги, а там уж на месте разберешься, что горит». Семен врал так нелепо, что Катя поверила. Она развернулась и побежала по улице, а за ней кинулась Настя. Вера тоже хотела броситься за подругами, но Кочкин цепко держал ее за руку. Когда шаги затихли, Кочкин выпустил Веру и вынул из-за спины слегка примятый букет. «Держи!» — сказал он хриплым голосом и зашелся нервным кашлем. «Ой, цветы! Спасибо!» — проговорила Вера и вдруг озабоченно добавила. «Побежали к Кате. Может, там помощь нужна?» «Не нужна». «Так горит же!» «Ничего у них не горит. Это у меня горит. Вот тут», — сказав это, Кочкин для убедительности бухнул себя кулаком в грудь. Он сразу почувствовал облегчение, как ныряльщик, который полчаса стоит перед прорубью и трясется от страха, но потом все-таки делает шаг, и страх сразу растворяется в студеной воде. «Я не понимаю», — прошептала Вера и стала похожа на маленького котенка, которого может обидеть даже воробей. «А что тут понимать?» — попёр Кочкин, как медведь через бурелом. «Жениться на тебе хочу!» «Сейчас?» — растерялась Вера. «Да нет. Что ж я не понимаю? Сначала школу кончи, потом курсы какие, ну, там, кройки и шитья. У меня к тому времени 6-й разряд будет. К хате комнату пристрою и заживем, как люди. А что тебе 13, так это пройдет. И потом это, и как ее... Жульетте вообще 11 было, когда этот к ней через балкон лазил. «Семен, я вас очень уважаю», — от волнения Вера перешла на «вы». «Но, во-первых, Джульетте было 14, а во-вторых, выйти замуж за вас я никак не могу». «Это почему?» «Потому что я люблю другого». «Это кого же? Илью, что ли? Так он же это...» Однако Вера не дослушала. Выронив букет на землю, она заплакала и побежала прочь, оставив нерадивого влюбленного под печальной луной. «Ну и ладно! Тогда на Клавке женюсь!» — крикнул он вдогонку. «Еще пожалеешь, да поздно будет! Ведь я однолюб!»